Глава третья. Милые детские забавы. По свойственной ему, точнее иногда обуревавшей, скромности, Сварог устроился в уголке огромной приемной главы канцелярии земных дел, украшенной той чрезмерной, пошлой, дурной роскошью, что из всех имперских учреждений свойственно лишь означенной канцелярии, для должного воздействия на земных королей. Все эти золотые чеканные пластины, россыпи самоцветов по стенам, яшмовые колонны в три человеческих роста, фонтан посредине, бьющий малахитовой чаще тончайшей работы. Пошлость невероятная, но поскольку заведена из практических соображений, пусть себе красуется. Он представления не имел, почему его маринуют здесь вот уже добрых четверть часа. То ли его императорское высочество Диамер Санерил и в самом деле занят неотложными делами, то ли попросту хочет показать, что всегда главнее Сварога, в каком бы качестве он и Сварог сюда не являлся. Сейчас Сварог, о чем свидетельствовал мундир бриллиантовых пикинеров, пребывал в облике графа Гейра, однако, согласно этикету, принц короны вправе мариновать в приемной любого лара, сколько душе угодно. Субординация-с. Думать над этим не хотелось. Хватало более насущных и более неприятных дел. Вместо того, чтобы лететь сюда, получив просьбу о встрече от костяной жопы, следовало бы поспешить в Магеру, в Балонг, или его личное присутствие там совершенно ни к чему. Пожалуй, что. Пусть своим делом занимаются профессионалы. Не стоит пока что путаться у них под ногами. Профессионалы, впрочем, ошарашены еще больше, чем он сам. Интагар сказал, что последний раз, уж он-то точно знает, главу секретной службы государства убивали прямо в кабинете лет 40 назад, когда к начальнику морской разведки Лорана заявилась в кабинет взбешенная отставкой последняя, точнее теперь уже предпоследняя любовница, и, разыгрывая ангелочка, украдкой сыпанула в бокал адмиралу надежный яд из перстня. А если не считать этого случая, не имеющего ничего общего с хитросплетениями тайной войны, то он, Интагар, второго и припомнить не может. Тут уж нужно старинные архивы поднимать. Ну вот не убивают в своих кабинетах руководителей секретных служб. Как-то это не принято, что ли? И тем не менее Патриция Альдората, возглавлявшего вторую канцелярию провизориума, то есть специально для несведущих тайную полицию Балонга, вчера посреди дня обнаружили в собственном кабинете бездыханным, и из груди у него торчала рукоять всаженного в сердце по самые перекрестья стилета. Судя по безмятежному лицу покойника, он даже удивиться не успел и вполне вероятно хорошо знал убийцу, никак от него подобного не ожидал. Разъяренные женщины, конечно, способны на многое, но все же удар определенно мужской. Женщина, схватившись порой за кинжал, все же действует иначе. Истерически пыряет железкой куда ни попадя. Разумеется, если ее зовут не Мара. Здесь же, говорили профессионалы, чувствуется мужской почерк. Кто-то, обладавший немалой наглостью, сноровкой, крови ничуть не боявшийся, вошел в кабинет, молниеносно нанес удар и исчез. И никто его даже не видел. Когда обнаружили труп, подняли тревогу, приказали охране перекрыть все выходы из здания и сгоряча изрядно пометались по этажам во все растущем количестве, но никакого постороннего злоумышленника так и не обнаружили. То ли он успел благополучно покинуть канцелярию, то ли, нельзя исключать, никуда и не уходил и даже старательно помогал искать и ловить самого себя, поскольку числился своим и подозрений не вызывал ни малейших. Второе никак нельзя исключать. Убийца должен прекрасно ориентироваться в здании. Мало того, знать, как функционирует приемная покойного Патриция. Вероятнее всего, он отирался на полукруглом балкончике по другую сторону коридора и улучил момент, когда секретарь Альдората приемную покинул и отправился в архив. Пробыл он там минут 10, и этого убийцы хватило с лихвой. Секретаря, естественно, тут же на всякий случай арестовали и водворили в одну из имевшихся здесь же камер. Он мог, конечно, оказаться и сообщником, но это еще не факт. Функцию телохранителя он никогда не исполнял, чисто секретарские обязанности. И за бумагами, которые вдруг потребовались начальству, порой ходил по 10 раз на дню. Не уличить его, не оправдать не получится до тех пор, пока не появится сварок и не спросит в лоб, знает ли тот что-то об убийце. А пока что, как доложили сварогу, секретарь дал интересные показания. Он был типичнейшей канцелярской крысой высокого полета, в хорошем смысле, и упорно твердил, войдя в кабинет и обнаружив начальника убитым, он по многолетней въевшейся привычке окинул взглядом бумаги на столе. Так вот, одной не доставало, той, что лежало перед патрицием, когда секретарь уходил. Содержание он не знал. Лично он ничего подобного начальнику не передавал, однако настаивал, что более всего эта бумага походила на постороннюю. Она не была гербовой, лишена как синего квадратного штампа канцелярии в верхнем левом углу, так и тех писарских отметок, какие непременно появляются на всякой казенной бумаге, прежде чем она официальным путем попадет к начальнику в кабинет. Это, секретарь клялся, была совершенно чистая. Но теперь она исчезла. Ни в кабинете, ни в карманах мертвеца и впрямь не нашли исписанного листа, отвечавшего бы описанию секретаря. Может быть, уловка, а может и чистейшая правда. К чему выдумывать эту историю, если она никоим образом секретаря не реабилитирует и в его пользу ничем не говорит? Неприятная была история. Заграничной разведкой в Болонге занимались другие, а тайная полиция, как ей положено, ведала чисто внутренними делами. Если сходу выдвигать версии, пусть не настаивая пока что особо на их истинности, то картина могла изобразиться классическая. Скажем, Альдорадо поступил донос об очередном заговоре, и замешанные в нем люди оказались настолько влиятельны, что успели принять надлежащие меры. Не такая уж и фантазия, если учесть, что за последний год Альдорадо вскрыл два заговора, в которых замешаны были весьма высокопоставленные фигуры, в том числе и патриция из тех, кто не мог примириться с нешуточным кровопусканием, учиненным сварогом главной сокровищницы Болонга. Что поделать, если освоение трех королевств требовало немалых денег? Сварог, честно пытаясь как-то компенсировать ущерб, дал банкирским домам кое-какие привилегии в своих королевствах и даже помог протиснуться на Сильвану, что было давней несбыточной мечтой господ банкиров. Но иные все равно простить не могли, что нынешний первый патриций, к тому же получивший власть на Болонге не вполне джентльменскими методами, вычерпывает золото из круглой башни прямо-таки ведрами, кадушками и ушатами. Главы первого заговора собирались вернуть отчизне прежнюю независимость путем классического мятежа, что было с их стороны довольно неумно, поскольку в Болонге давно уже расквартированы два снольдерских пехотных легиона, полк ронорских драгун и ронорская же морская пехота. Деньги требуют надлежащей охраны, не правда ли? Главари второго оказались поопаснее. Эти всерьез прикидывали, как бы избавиться от наглого расхитителя посредством стали, свинца или яда. Что бы за этим ни таилось, а утраты серьезные. Покойный Альдорад, человек умный и хваткий, своей должности как нельзя лучше соответствующий, был верен по-настоящему. Ему, как и многим другим, и на земле, и за облаками, именно сварог устроил нешуточный карьерный взлет, какого при других обстоятельствах ни за что не дождаться так быстро. Две категории людей бывают самыми преданными – исключительно благородные и те, кто всецело зависит только от тебя, причем точно знает, что с твоей смертью теряет все. Без сварога Альдорад стал бы начальником тайной полиции и патрицием в лучшем случае лет через 20, и слишком много у него появилось врагов, чтобы он мог себе позволить черную неблагодарность. Так что…